Мы начинаем очередной урок. Геблет 41. Я закончил урок очень оптимистически. Следующий, прошлый урок 40. Мне показалось, что уже мы закончили все 50, весь курс. Но, оказывается, еще 10 уроков у нас есть. Ну, хорошо. Пойдем дальше. У меня было ощущение, как будто мы уже закончили. Ну, значит, идем дальше. Рассмотрим еще раз поближе то последнее предложение. Страница 13. Строчка 8. У бетах. И, конечно же, это мы знаем, было у нас. И что есть некоторые вещи другие. Шеэйн эрех, что нет сравнения, что не сравнить. Эрех, как бы можно сказать, сравнение. Что нет сравнения, что нельзя сравнить, как бы. Здесь немножко такой тяжелый язык. Что нельзя сравнить демьон, образ, можно сказать, гаргашат, ощущения, эверпрати, органа, частного органа, 9. Баэрех по сравнении, клалут, общности, чего, видишь, связанное с чего, когда связаны клалут, общности, чего, комат, адам, системы человека. Чего, системы, кого, человека. Это все три слова, эти четыре слова будем говорить, бэрэх, по отношению к чему, мне потом говорит, клалут, общности 9, комат, системы, адам, человека. Шешам, что там, шешам, мургаш, ощущается, это было у нас, 10. Байкар, главным образом, ГКФ, боль. Следующая страница. Страница 14, первая строчка. Кмохен, ГКФ, шега адам, маргиш. Мизе, 2, шегу мерухак мяшем, точка, первая строчка, кмо, хен, гакаэв, шега адам, маргиш, мизе, 2, шегу, Мерухак, Мигашем, точка. Первая строчка. Кмохен, также. Гакаэв, боль. Шега Адам, которую человек, или что, которую человек, маргиш, ощущает. Мизе, от того. 2. Шигу, что он, мерухак, отдален, мяшем, от ашем. Ни одного слова у нас нет нового. Рахок, реш, хет, энкуф, это корень слова со смыслом далекий, далеко. Отдаляться и так далее. Вторая строчка после точки. Вегиот. Шега Адам. Гу. 3. Рак Эвер. Прати. Мигашхина Гагдуша, ки 4 Гашхина Гагдуша, и Хлалут Нишмат 5 Исраэль. Точка. Вторая строчка после точки. Вегиот Ш. Вегиот Ше Гаадам Гу. Третья строчка. Арак Эвер Прати Мегашхина Гагдуша Ки 4 Гашхина Гагдуша Ги Хлалут Нишмат 5 Исраэль. Точка. Вторая строчка после точки. Вегиот Ш. И так как, что и потому, что Вегиот и потому Ш. Так и потому, что Ш. Что Гадам, что человек. Гу, он. Три. Рак, только лишь. Эвер, орган, проти, частный. То есть частный орган. Мега шхина, шхины, дословно будет от шхины. Гаг душа, святой шхины. Ки, ибо четыре гашхина, гагдуша, шхина, гагдуша, святая шхина, и это она, дословно, клалут, хлалут, общность, нишмат, души, пять, Исраэль, Израиля. То есть все души исходят из Малхут Ацилут. Души Израиля исходят из Малхут Ацилут. Вот так говорит. То есть, что это значит? Что Нефеш, она, как сказать, притягивается через Малхут. Малхут дает нефеш. А Зейранпин дает рух. Но душа, как бы говорит, он говорит, она исходит из Малхут. Он говорит нишмат, он говорит, в общем, говорит, нишмат Израиль, нишама, душа Израиля. Но разговор идет о ибо даже нефеш мира Ацилут это уже хохма. Так или нет? Уже уровня хохма. Уровня света хохма. Конечно же, когда она уже приходит вниз, спускается, что это уже под, так сказать, в миры бия, то она проходит через, конечно же, через одевается в хасадим и так далее. Нет ни одного слова тоже здесь. Прати уже было частное. Орган это было у нас уже. Нет новых слов, как мы видим. Пять. После точки. Вылахен. Эйно доме. Эйно дома гаргашат акеев. Шесть. Апрати. Ваэрех гаргашата кеэва клали. Пять. Вилахен. Эйно. доме, дома, женское окончание. Гаргашат, Гакаев, 6, Гапрати, Ваэрех, Гаргашат, Гакаев, Аклали, точка, 5, Вилахен, и поэтому, Эйно, дома, не сравнить, не подобно, нельзя уподобить, не подобно, нельзя сравнить, можно сказать. Гаргашат, ощущение, чего связано, то есть смехут. Гаргашат, АКФ, Гапрати, ощущение чего? Боли. 6. Чего? Апрати, частной. Не, баэ, шестая страница, второе слово. Второе слово. Ваэрех, по отношению, есть сравнение, еще раз сказать можно. Гаргашат, акаэф, клали, ощущение общей боли, клали общее, а клали общее. Тоже в конце юд указывает на что-то прилагательное. Второе, как сказать, в пятой строчке есть у нас третье слово, второе после запятой, доме, дома, подобно, похоже, лучше сказать похоже. Не похоже ощущение боли частной в сравнении, баэрех, шестая, в сравнении с ощущением боли общей. Ибо, и вот это очень важный принцип, что, конечно же, общая боль, она гораздо совершенно другого объема. И там есть смысл, спрятанный очень большой духовный, силы духовные. И стремиться надо, конечно, ощутить эту общую боль вместо частной боли. И тогда человека спасается тоже от частной. Ему тогда помогают и в его частной боли. Есть такой принцип, что когда человек просит в общем, говорится так, о другом человеке, он говорит, имеется в виду общем, а более общим просит, то, ну, он знает, о чем он говорит, не просто так, пусть весь мир будет, пусть хорошо будет всему миру и так далее, когда у него вообще сил нет ни на что, а ощущает, осознает, что это изгнание шхины, что оно из-за человеческих проступков. И когда он это связывает с болью шхины, то есть общей болью, то он ему первому помогает, потому что он как локомотив, который тащит за собой столько боли, сколько он может охватить в своей душе в поднятии этого ман к верхнему. И поэтому, как локомотив, он и первый приходит туда, и первому, первый получает. Он... Поэтому очень важно, с одной стороны, как бы, постолько лишь работать над своими килим, ибо невозможно ощутить ничего другого, кроме как свои килим, истинно. А то, что смотрит человек на другое, что там где-то там, наводнение, где-то это, и у него какие-то общие боли. Надо знать, как к этому относиться. То есть не так, чтобы оно затемнило нам к тебе голову. И страдания начались такие, как бы, животные, животного типа страдания. Или угрызения какие-то, или непонимание, как это можно допустить такое. А полностью согласиться с этим и с радостью о том, что с одной стороны радость, с правой стороны тебя всегда должна быть. Что даже если такое что-то случается, потому что это с правой стороны, это радость того, что есть провидение, и все делается так, как полагается, что это все ради доброго. Абсолютно ради добра. А с левой стороны у тебя, потому что человек идет по двум линиям. А с левой стороны у тебя должно быть сожаление. Не сожаление, а да, как он говорит, мецтаэр человек должен быть. Иметь как сожаление какое-то, не сожаление, а стараться к тому, чтобы страдание какое-то, к тому, чтобы общность, общую вот эту шхину, чтобы ее вытащить таким образом. Сам вытаскиваешь и вытаскиваешь ее из изгнания. А когда берешь больше объем, то, конечно же, больше воздействие есть шхины. Потому что чем ты больше объем берешь, и ты действительно берешь, не просто слова говоришь, то ты тем самым выходишь из-за рамки своей собственной боли. То есть больше имеешь возможности выйти из ощущения собственного эгоизма. Ну вот так вот.